Лев Жуковский. «Утопающий во лжи». Книга первая. «Родной мир Асшар». Читает Мироненко Юрий. Пролог. Великие лорды давно приспособились к изменившемуся миропорядку после произошедшего катаклизма, как и к тем возможностям, которые пришли вместе с неизбежным разрушением их мира. Давно отгремели жестокие кровопролитные войны между великими королями древности и их непокорными подданными, которым на смену пришли настоящие герои, обретшие истинную силу богов. А среди этих бесконечных свар и жестокости погибло как минимум 3/4 от всего населения мира Асшар. В итоге из памяти простых жителей, за прошедшие вслед за катаклизмом века, полностью истлели даже тусклые тени воспоминаний о беззаботных временах до произошедшей трагедии. За тысячи лет появились новые предания, легенды и мифы, воспевающие уже великие подвиги совсем других героев. Старые города превращались в прах по щелчку пальцев новых истинных богов. А им на смену новоявленные рабы системы строили все новые и новые полисы и провинции. Но теперь это все истории давно прошедших эпох. А ныне великие лорды уже сотни лет по велению своего старшего бога Антероса отправляют солдаты подданных в другие миры. Где-то, как доблестных и благородных защитников, или любой ценой держащих свое слово честных наемников. В иных случаях, уподобляясь безгранично алчным, ненасытным и жестоким мародерам. Но в последнее время чаще всего все эти походы ничем не отличаются от кровавых грабежей тех слабых существ, кто не способен защитить себя или свое имущество.